Людка вышла к ужину в длинном парчевом платье с распущенными по плечам волосами. Мы все обомлели, когда она вошла. Нет, не вошла, вплыла в столовую, освещенную свечами. Федя вскочил из-за стола, но пан полковник остановил его, мол, сиди. Поднялся, пошел Людке навстречу, протянул ей свою руку. И Людка подала ему свою с какой-то странной улыбкой, поглядела в его лицо. — Сука! Сука! — прошептал сидящий рядом со мной Федя, а лейтенант Саша Лобо засмеялся, встал, отодвинул стул от стола, поклонился. — Садитесь, графиня! За столом Яцек Фриц Иванович рассказывал, что этот немец — старик с конезавода, известнейший в Германии коневод, и его отец и дедушка были знаменитыми коневодами. Родился он тут, в конском стойле, на сене, так заведено у настоящих коневодов. Перед родами женщина из семейства коневодов уходит в конюшню, и что на различных международных выставках он награжден множеством медалей за своих коней. Всю семью он отправил в Германию еще в октябре вместе с лошадьми, а сам остался и не мог бросить тут этих троих коней. Ползал в грязи, ползал на коленях, смазывал мазью и йодом ноги коней, бинтовал, — добавила Людка, — плакал. Она повернулась к моему отцу, строго сказала: — Коля, ты там в штабе скажи. Она поперхнулась, как-то деланно засмеялась. Мы с Федей посмотрели на нее, на пана полковника. Шофер Костя Шурыгин усмехнулся и потянулся к бутылке. Людка поправилась. — Вы, товарищ полковник, поговорите там, а? Нех жиеб шиезни прусско-поляцка! Спасая положение, выкрикнул Яцек, Фриц Иванович. Федя захохотал, а потом, сделав свирепое лицо, потянулся к автомату. Немец, поляк, литовец побелел и сорвавшимся голосом воскликнул: — То щутка! Прошу, панове, щутка! Не прусско-поляцка, а польско-радецко-пановие! Ночь была неспокойной, где-то стреляли, ветер поднялся, завыл, попискивал в неплотно прикрытых окнах. Посреди ночи вдруг страшно закричала Людка, выбежала из своей будуарной, кинулась к нашей огромной кровати, где мы спали втроем. — Там! Там! — кричала она. — Там! Мертвые! Туалет она искала, сунулась в какую-то комнатку, а там мертвые, мужчина и женщина, закиданные коврами, четыре ноги из-под ковров торчат. Ничего себе, светский ужин возле мертвецов. Где стол был яств, там гроб стоит. Оказалось, не мертвые, а манекены, мужчина и женщина, кирасир и амазонка, когда-то вместе с конными рыцарями, украшавшие, видимо, главный зал. Какой тут после этого события сон? Пили крепкий, с привкусом табака, в пакете с чаем у Феди Рыбина хранились и папиросы Беломорканал россыпью, чай. Закопченный чайник стоял посреди на столе в хрустальном блюде. Перед отъездом из замка Георгенбург мы в сопровождении Яцека, Фрица Ивановича, побывали в соседнем, километрах в трех от замка, местечке Гесветен, где действительно оказался совершенно целый, неповрежденный никем памятник русскому генералу, да еще какому, крупнейшему российскому полководцу, сподвижнику Кутузова, Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли, умершему, как выяснилось из надписи, по-русски и по-немецки до памятники, вот тут, в небольшом имении его сестры, 25 мая 1818 года. Как пояснил нам Яцек Фриц Иванович, въехал он, российский фельдмаршал, куда-то на лечение в Южную Германию из Курляндии, из своего родового поместья, да за ним мог, а потом и помер тут, сердце, говорят, не выдержало, И тело его двое суток находилось в замке. Народ приходил, смотрел. Мы с удивлением и почтением рассматривали этот великолепный с орлами и военными символами, отлитый по велению прусского короля памятник. Князь, российский фельдмаршал, главнокомандующий русской армией, читал Саша Лобов громко и приподнято, читал, поглядывая на нас. Член Государственного совета, кавалер орденов российских Андрея Первозванного, Святой Анны, Святого Александра Невского, орденов короля прусского, Черного и Красного Орла, императрицы австрийской Марии Терезии, командор, обернулся, не дочитав, пожал своими широкими плечами. Как это понять, товарищ полковник? Немцы, вечные враги наши, поставили памятник российскому фельдмаршалу. Почему? И не разрушили его ни в 14-м году, ни во время вот этой нашей войны. И посмотрите, как тут чисто подметено. Это ты, Фриц Иванович, постарался? Что вы, панове? Испугался наш гид, съежился, втянул голову в поднятый воротник своей охотничьей куртки. Хиер есть тут завсегда ауфреумен. От волнения он слепил какую-то чудовищную фразу. Прошу, панов, тут есть всегда уборщик. И разный был экскурсий. Так принято в цивилизованный мир, панове. Передохнул. Тут лежат его внутренний орган, а тело в Эстонии, а памятник сбудования построен, да, в Кёнигсберг за 25 000 талеров. Растает снег и зацветет сирень. Миновали Гусев, бывший Гумбинин. Через час будем на месте. В поселке Чистые пруды, некогда именовавшемся Тольмин Кемисом, там, где жил и нес свою возвышенную духовную службу, сочинял свою великолепную поэму настоятель небольшого собора Кристионас Донилайтис.